содержит нецензурную брань. Глава 1. Встреча друзей. Повествование от лица Егора. Вдали слышен гул заходящих на посадку самолетов. В панорамном окне взлетная полоса. Кофе тут дрянь. Оставляю чашку недопитой и иду к эскалатору. Вижу Пашку сразу. Он высокий и выделяется среди толпы азиатов. Несколько лет не виделись. «Уваров! Арс!» Обнимаемся, хлопаю его по спине. «Арс, ты в костюме?» — угорает он. «Офигеть!» Хотя сам он тоже в костюме. Отличном. Смазливый и вылизанный, как дипломат. Возмужал. Он у нас всегда был умницей, а я бандитом и распиздяем. Машинально трогаю шрам, рассекающий бровь. Но девчонки почему-то всегда предпочитали меня. Та самая пресловутая тяга к плохишам. Из-за своей оторванности я вылетел с третьего курса, а он после аспирантуры поехал по приглашению работать в Гонконг. Показательно поправляя пиджак за лацканы. «Да, братишка, я теперь тоже серьезный дядька», — подмигиваю ему. «Ты-то где так сгорел?» «Да я тоже только приехал. В Тае полгода жил». «А как же ваш с Костей бизнес?» «Он пока занимается», — морщусь я. «Вот, думал, приеду, перехвачу эстафету, а он пусть полгода по морям потусуется». «Справедливо». «Не хочет. Ты же знаешь, какой он у нас дотошный. Боится, наверное, что я налажаю где-нибудь без него. Он уже отладил все. А ты? Где ты? Как ты?» «Да что мы на бегу? Поехали посидим где-нибудь. Костику наберем». «Где присядем? У вас?» Костя писал, «ВК бак открыли приличный». «Нет, если мы сядем в нашем баре, то неприятные ассоциации испортят все эмоции от встречи. А давай в Чикаго. Я там замдиром работал до того, как мы с Костей свой замутили. А Костя администратором. Отличное место». Давно там не был. Ассоциации, но там они хотя бы приятные. По дороге до Чикаго скидываю Косте наши координаты. «Пашка, ты какими судьбами-то? Мы уже думали, что ты в Россию не ногой». «А я...» — улыбается он немного смущенно. «За женой приехал». «Когда успел?» «В том-то и дело, не успел. Азиатки мне не вставляют. Нашу хочу, русскую. Найду умницу-красавицу, женюсь и увезу». «Правильно, мне тоже азиатки не вставляют», — вздыхаю я. Мне теперь никто не вставляет. Садимся на диваны, выбираем место спиной к сцене, потому что в солнечное сплетение возвращается то самое чувство, от которого я бежал в Тай. Чувство болезненной, свербящей дыры, провала, воронки. А еще обиды, беспомощности и несправедливости всего происходящего со мной. И я снова начинаю чувствовать себя сильно облажавшимся пацаном. Встряхиваюсь. Не момент сейчас загоняться. Все-таки встреча старых друзей. Но машинально оглядываюсь. Сцена пока пустая. Программа начинается с 9. Бармен новый, официанты тоже. Полгода дохера чего могут поменять. Да, Арс? Вдыхая поглубже, раздражаясь на это тянущее ощущение, уже как 9 месяцев портящее мне жизнь. Чего-то как-то не особенно изменилось. Тру горло, пытаясь избавиться от удушающего спазма. В Тае было легче? В Тае был кокс, водка, проститутки и бесконечные запилы. Да, было немного легче поначалу, но пустота нарастала, а здоровье таяло с каждым днем. Нужно было остановиться. Я остановился и снова стал орать по ночам в подушку. Официант приносит нам текилу и лимоны. «Наливай!» Спиртное немного помогает, да. Чокаемся. «За встречу!» Выпиваю, закидывая следом дольку лимона. Пашка перехватывает мою руку. «Вау, что это, обручалка?» «Ты женат?» Кручу кольцо на безымянном. Великовато стало. Скинул 10, наверное, за эти месяцы. Не потерять бы. «Давай завтра об этом», — зажмуриваюсь я. «Не хочу. А сегодня побухаем. Расскажи, чем ты там занимаешься?» «Инженер. Живу в Гонконге. Большая квартира от корпорации. Бабла хватает. Все отлично. Семью хочу. Вот отпуск взял на 2 месяца. С родителями встретиться, с вами. Жену найти». Вдруг Пашка встает, протягивая руку. «Костя! Куницын! Братишка!» Пожимают руки, обнимаются, хлопая друг друга по спине. «Нет, это тоже в костюме!» — смеется Пашка. «Солидные все стали, куда деваться?» Мы с Костей тоже пожимаем руки друг другу, хотя уже виделись утром. Если Пашка был успешным умницей, а я дерзким распиздяем, то Костик был тихоней, таким упертым, закрытым в себе, но всегда услужливым, на подхвате, и как-то вписался в старших классах к нам с Пашкой. Перешел к нам из другой школы, немного пришибленный и простоватый, одноклассники начали его подначивать, а я вписываться, Жалко его было. Мать у него умерла тогда. Так до сих пор и дружим. Ну вот, все в сборе. «А чего вы здесь?» Костя по очереди смотрит нам в глаза. «Чего ко мне? К нам?» Поправляется. «Не поехали. Там работа, а я отдохнуть хочу». Люблю первую пришедшую в голову отмазку. Болтая об особенностях жизни в Азии, мы распиваем бутылку и заказываем следующую. Листая меню. Меню не изменилось. Шеф-повар, наверное, тот же. А если шеф тот же? «Давайте жаркое из баранины. Здесь отличное жаркое». Официант накрывает нам стол. «Шеф тот же, это стопудово». Отодвигает себе тарелку, вытирая салфеткой губы. «Кальянчик, может?» Раздевает по стаканам текилу Кости. «А давай». «Ну а ты-то, Костик, чего не женишься? Я думал, ты первый у нас с семьей обзаведешься», — улыбается Пашка. «Есть у тебя женщина?» Лицо Кости застывает, опускает глаза. «Женщина есть, но не моя она. Пока». «Хорошая поправка», — кивает Пашка. «Мы чокаемся». «Если женщина есть, но не твоя, надо над этим работать», — болезненно сглатываю я ком в горле. «Этот месседж больше самому себе, чем Косте». Потому что у меня тоже женщина есть. И тоже не моя она. Но не пока, а теперь. И поработать у меня с этим не вышло. Есть силы на второй заход. Полгода могут многое поменять. Не чувствую я в себе сил. Все утекает через эту чертову воронку. Я даже не могу понять, люблю ли я ее до сих пор. Моя любовь настолько смешалась с этой разрывающей агонией беспомощности, что я не могу отделить. И при каждом воспоминании просто загибаюсь. Все разрушено. Что делать? Еще полгода побегать. А там малая без меня растет. «Я работаю», — выпивает он залпом. Натягивает улыбку. «Вот, даже Костик работает. А ты, Арс, нытик и слабак». «А я слабак, да. И даже не могу набраться сил, чтобы просто приехать и попытаться поговорить. Должна же была она остыть за полгода. Хотя бы просто для элементарного разговора. Хочу увидеть дочь. Без судов. Без унижений». «Может, чего повеселее хотите? Я могу позвонить человеку, он хорошего белого привезет». «Вот странный Костя в этом человек. Другим всегда рад подогнать. Сам не-не». Пашка поднимает ладони. «Я эту херню не уважаю. Я текилку». «Завязал». Отрицательно качаю головой. «Ну, как хотите. Тогда еще по одной». «Наливай». Разглядываю клубы дыма от кальяна. За спиной играет тихий джаз. Слышу, как музыканты потихонечку настраивают инструменты. Не оборачиваюсь. Не хочу. Просто представляю, что сейчас выйдет моя Динка и выдаст своим охуенно проникновенным голосом под эти джазовые мелодии. А мы как будто еще практически незнакомы, и мой спинной мозг снова будет вытекать через член от ее чистого голоса, иногда переходящего на сексуальную хрипотцу. Закрываю глаза. Как все отмотать назад? Как? Стереть, и чтобы все заново, я бы не облажался. «Вау, вау, вау!» — восхищенно шепчет Пашка, глядя на сцену. Костя завис в телефоне. Я не оборачиваюсь. Никакого вау-эффектнее моей Динки там быть не может все равно. «Вот это торпеда! Я жену нашел! Арс, ну зацени!» Беру стакан с текилой и разворачиваюсь, поднося его к губам. «Ну что там?» Темная глянцевая копна волос, собранная в высокий хвост, летит по полукругу и ложится на плечо. И я вижу до боли знакомые лопатки над меховой оборкой кожаного корсета. В горле встает ком, стакан из рук летит на пол. Рывком отворачиваюсь, судорожно дыша. «Ты чего?» — округляет глаза беспокойный Пашка. Костя отрывается от телефона, непонимающе пытаясь въехать в ситуацию. «Не-не, показалось. Пьяный просто. Заплетается мой язык. Показалось. Этого же не может быть. Это невозможно». «Чего показалось-то?» Музыка наполняется первыми звуками голоса. Голоса, который я не могу спутать ни с каким другим. Медленно разворачиваюсь обратно. «Ебать».